Глава 9. Он снова нанес удар через час, убив Тедди Говарда в церкви и оставив споротое тело преподобного валяться на алтаре, как выпотрошенную рыбу, пока не пришла немилосердная смерть.